Глава третья. Утром Машка умчалась на работу, оставив мне ключи и записку с бодрым напутствием поживиться всем, что найдется в холодильнике. Иронию я оценила, едва открыв упомянутый агрегат. Посреди полки сиротливо стояла бутылка питьевого йогурта. Хрупкая нежная девочка во мне уступила место внутреннему мужику, а тот брезгливо скривился и потребовал мяса. Как истинное дитя прогресса, я заказала себе пиццу с ветчиной и съела ее в одну довольную физиономию. Потом, сытая и счастливая, залезла на сайт сети супермаркетов и оформила доставку продуктов на вечер. Еще не хватало тащить пакеты на себе. Решив насущные вопросы, задумалась о планах на день. На экскурсии не хотелось, слишком насыщенными оказались дни в компании Машки. А интуиция подсказывала, что вечер вновь не будет томным. Деятельная Чернобурова наверняка уже что-нибудь придумала. Вначале я собиралась на пляж, но передумала, едва выйдя из подъезда. Солнце палило так, словно собиралось поджарить любого, не укрывшегося в тени, до золотистой хрустящей корочки. Пришлось вернуться, оставить сумку с купальником и полотенцем в комнате и перейти к плану «Б» – поехать в парк. Там тоже было многолюдно, но мне повезло найти свободную лавочку в тени, да еще на боковой аллее, подальше от основных путей миграции мам с колясками и пестрых и шумных компаний отпускников. Достав планшет, я с головой ушла в изучение вакансий. Ради интереса посмотрела даже местные. Я не собиралась переезжать из Москвы, но вариант с удаленным сотрудничеством вполне готова была рассмотреть. Увы, предложения не радовали. Все хотели классного специалиста, готового работать по 20 часов в сутки и питаться воздухом. Зарплаты выглядели откровенно издевательскими, а список требований заставлял усомниться в адекватности работодателей. «Все, хватит!» Я решительно заблокировала экран, положила планшет в рюкзак и неохотно поднялась с насиженной лавочки. «Продолжу после обеда». Сделала шаг и едва успела отскочить в сторону, чтобы избежать столкновения с каким-то придурком на горном велосипеде. «Блин, слепой, что ли? На пожар несется! Козел!» — крикнула ему вслед. «Горный!» Велогонщик лихо затормозил, развернулся и подъехал ко мне. Я напряглась. Мало ли что взбредет ему в голову. Вдруг обиделся на лесную характеристику. На всякий случай перехватила рюкзак поудобнее. Незнакомец тем временем спрыгнул с велосипеда и с виноватой улыбкой произнес: «Вы простите, милая девушка, я не хотел вас испугать». «Вы меня не испугали», — покачала головой я. «Вы меня чуть не сбили». «Торопился на работу», — пояснил он. «Могу ли я угостить вас чашкой кофе, чтобы загладить свою вину?» «Уже не спешите?» — съехидничала я, рассматривая неожиданного собеседника. В принципе, мне нравилось то, что я видела. Молодой человек был плечистым брюнетом с приятными чертами лица и прической, как у Стива Роджерса, более известного как Капитан Америка. Льняная летняя рубашка, заправленная в джинсы, выглядела настолько просто, насколько могла выглядеть только брендовая вещь. Вот только я старалась держаться подальше от всяких фанатов здорового образа жизни и борцов за экологию, променявших машину на велосипед. Пусть даже тот стоил, как подержанная иномарка. «Ради вас не очень?» — покачал головой велосипедист. «Работа не волк, дождется. Кстати, я Костя. Так как насчет кофе?» «Поезжайте к своему волку, Костя», — посоветовала я. «Не хочу, чтобы вы потом все-таки кого-то сбили». Мужчина едва заметно нахмурился, но тут же улыбка вновь вернулась на его лицо. «А, понял», — кивнул он. «Значит, с меня ужин». «Диктуйте номер, прекрасная незнакомка!» Он достал смартфон. «Яблоко, разумеется». Тут же перекочевал из категории зожников в пикаперы и окончательно упал в моих глазах. Среди определенной части молодых людей была очень популярна отработка психологических приемов, преследующих низменные цели на приглянувшихся девушках. Я терпеть не могла современных охотников за легкими знакомствами и последующим быстрым сексом, в народе именуемых как раз пикаперами. Не удивлюсь, если он специально чуть не сбил меня, чтобы познакомиться. «Это лишнее», — покачала я головой. «Удачи, Костя!» сказала и пошла в ту сторону, откуда он приехал. Но молодой человек оказался настырным. Догнал меня, ведя велосипед рядом, и спросил в лоб. «Вы меня боитесь? Я не маньяк, честное слово. Хотите, паспорт покажу?» «Там так и написано. Ха, не маньяк?» — хмыкнула я. «Ну, строго говоря, да», — улыбнулся Костя и повторил. «Я действительно просто хочу угостить вас чашкой кофе. Почему бы и нет? Вы мне понравились». «Надо же, какой прямолинейный!» «Еще бы добавил крылатая Мироновская. Мне ухаживать некогда. Вы привлекательны, я чертовски привлекателен. Чего зря время терять?» «А вы мне? Нет!» Так же прямо ответила я, окончательно уверившись в своем предположении. «Точно, пикапер!» «Ох, развелось, козлов!» «Не испытываю симпатии к людям, которые вначале едва не врезаются в меня, а потом резко перестают куда-то торопиться. Непоследовательность, знаете ли, вызывает подозрения». Более прозрачный намек на то, что я не горю желанием продолжать общение, придумать было сложно, но Костя продолжал переть напролом с упорством барана и не желал признавать поражение. «Вы правы, прекрасная незнакомка», — согласился он. «Сейчас я действительно несколько ограничен во времени, но вечером я буду абсолютно свободен». «Рада за вас», — холодно ответила я. «По-моему, вам в другую сторону». «Даже имя не скажете». Почти искренне огорчился Костя. «Согласен, обстоятельства встречи были не самыми приятными, но дайте хоть один шанс изменить ваше мнение обо мне в лучшую сторону». Мне уже хотелось неласково послать его матом. Пристал, как смола. Но я все еще надеялась закончить эту беседу мирно, поэтому остановилась и сказала. «Хорошо. При следующей встрече мы обязательно выпьем по чашке кофе». Костя снова вытащил телефон и выжидательно покосился на меня. Поняв, что продолжения не будет, озорно по-мальчишески усмехнулся. «Ха-ха, на все воля судьбы?» «Именно так», — кивнула я. «Ну что ж, буду верить в удачу», — продолжая улыбаться, произнес Костя и тут же сделал еще одну попытку. «Хотя бы имя свое назовете?» «И это тоже при следующей встрече». С удовольствием парировала я. В этот раз Костя не стал меня преследовать, но его взгляд я чувствовала на себе еще почти минуту. Заинтересованный, оценивающий. Кажется, сама того не желая, я чем-то зацепила этого пикапера. Что ж, учту. В этом парке больше появляться не стоит. Благо, он в Сочи не единственный. Начало недели у Козловского как-то не задалось. С утра один из крупных и давних заказчиков прислал письмо, в котором уведомлял о прекращении сотрудничества со следующего месяца. Добиться правды по телефону не получилось, а посягательство на клиентов агентства «Львиная доля» Костя воспринимал как личное оскорбление. Пришлось срываться, ехать на служебной машине на другой конец города и лично выяснять, в чем дело. Беседа затянулась, но в итоге он дожал собеседника, и тот признался, что компании предложили более выгодные условия. Услышав имя конкурента, Козловский скрипнул зубами и принялся торговаться с утроенной силой. Пришлось пойти на существенные уступки, но в итоге новые договоренности были достигнуты. Вернулся в офис за полчаса до обеда, и наткнулся на караулившую его у двери кабинета протеже Куропатова, уволенную на прошлой неделе. Вначале девчонка давила на жалость, потом попыталась устроить истерику. И без того пребывавший не в лучшем настроении Костя вызвал охрану и велел им вывести скандалистку. Девушка гордо вскинула голову, обозвала его «альфа-козлом» и, наконец-то, ушла. Козловский открыл ноутбук, заглянул в свое расписание и понял, что если сейчас не воспользуется законным правом на обед, то дальше до самого вечера у него не будет времени даже на кофе-паузу. Слишком многое предстояло успеть. Обедать он предпочитал в небольшом, но уютном ресторанчике недалеко от работы и добирался туда на велосипеде. Во-первых, потому что со своим сумасшедшим графиком не мог позволить себе посещать тренажерный зал чаще раза в неделю, да и то на выходных, а тело требовало физической активности. Во-вторых, это было быстрее, чем на машине, и бонусом никаких проблем с поиском парковки. В-третьих, Костя банально любил кататься на велосипеде, а когда возвращался обратно, решил срезать дорогу через парк и чуть не сбил симпатичную шатенку. Кто ж знал, что девушка решит встать с лавки именно тогда, когда он будет проезжать мимо? Впрочем, с себя вины Костя тоже не снимал. Мог быть внимательнее и следить, куда едет, а не думать о работе. Если бы не его моментальная реакция, столкновение было не избежать. Девушка испуганно отскочила и крикнула вслед вполне ожидаемое и даже заслуженное в этой ситуации «Козел!», правда, через секунду уточнила, что к тому же «горный». Именно это заставило Костю остановиться и развернуться. Вот так сходу определить, к какому именно виду оборотней он относится, могли немногие. Это знакомство заслуживало нескольких потраченных минут. Но девушка оказалась стопроцентным человеком. Впрочем, Козловский ничуть не жалел, что вернулся. Незнакомка была прихорошенькой. Голубые глаза яростно сверкали, темно-каштановые волосы с рыжинкой рассыпались по плечам, и пахло от нее приятно, чем-то свежим, с нотками лайма и мяты. Костя заинтересовался, моментально отметил отсутствие обручального кольца и легкий, едва-едва успевший лечь на кожу загар. Девушка приехала в отпуск, по всей видимости, одна, а парк был вполне подходящим местом для знакомства. План действий сложился моментально. Угостить незнакомку чашечкой кофе, обменяться номерами и в ближайшее время приятно провести вместе несколько вечеров. Костя не был сторонником беспорядочных случайных связей, но не был он и монахом. Бойкая голубоглазая красавица понравилась ему, и Костя перешел в наступление. Он даже не сомневался, что симпатия окажется обоюдной, и не позже, чем этим вечером, состоится первое свидание. Противиться природному магнетизму и обаянию оборотней могли немногие люди. В свои 30 лет Козловский мог пересчитать по пальцам одной руки тех, кому это удавалось. Вот только к легкому недовольству Кости незнакомка оказалась из числа этих самых редких исключений. Чем старательнее он пытался ее обаять, тем раздражительнее отвечала девушка. Она так и не назвала своего имени. Единственное, чего смог добиться Козловский, это обещание все-таки выпить по чашке кофе при следующей встрече. Голубоглазая незнакомка уходила по аллее, и Костя мог в этом поклясться, думала о том, что в этот парк она больше не придет. Слишком явным было ее нежелание продолжать общение. А вот Козловский сдаваться не собирался. Слишком давно он не испытывал такого азарта. Теперь для него было делом чести узнать имя таинственной девушки – и приступить к ее поискам оборотень намеревался после работы. Даже сейчас, когда девушка скрылась из виду, он ощущал легкий нежный шлейф ее аромата и знал, что не перепутает его ни с каким другим. Всего дел-то – объехать все пансионаты и гостиницы и проверить остальные городские парки. Незнакомке не скрыться. Костя довольно улыбнулся, оседлал велосипед и покатил в сторону офиса. Через 20 минут его ожидало совещание с отделом маркетинга. Первым делом работа, а девушке потом. Через 2 часа он шел по коридору, довольно улыбаясь. Совещание прошло плодотворно. Разнесенный в пух и прах отдел маркетинга получил утвержденный план на ближайший квартал и новые указания. Одной головной болью стало меньше. Открылась дверь одного из кабинетов, и в коридор вышел Куропатов. Завидев высокое начальство, тут же попытался юркнуть обратно, придав лицу максимально деловое и озабоченное выражение. Но не тут-то было. «Роман Леонидович, вы-то мне и нужны!» – остановил его Козловский. «Скажите, коллега, вы помните о сроках?» «Помню», – уверенно соврал руководитель отдела копирайтинга. «Уже ознакомился с несколькими резюме. Думаю, к четвергу приглашу нескольких специалистов на собеседование». «Роман Леонидович, вы меня, похоже, не услышали», — покачал головой Костя. «В четверг новый копирайтер уже должен приступить к исполнению трудовых обязанностей. Иначе часть заказов придется отдать специалистам, предпочитающим удаленную работу, и оплачивать их время вы будете из своего кармана. Понятно излагаю?» «Ну, Константин Кириллович!» — взвыл Куропатов. «Да где ж я возьму вам нового сотрудника за 2 дня?» «Разве это мои проблемы?» — холодно осведомился Козловский. «Завтра я хочу побеседовать с первым кандидатом. Работайте, Роман Леонидович». Оставив побагровевшего от волнения руководителя отдела копирайтинга стоять посреди коридора, Костя направился к лестнице. Откровенно говоря, не так уж сильно отдел Куропатова нуждался в еще одном сотруднике. Козловский просто хотел раз и навсегда отучить его от привычки брать на работу ничего не смыслящих родственников. Костя был искренне уверен, что на работе надо работать, а не гонять чаи, сплетничать, перекладывать бумажки, бегать на перекуры и всячески имитировать бурную деятельность. Его считали жестким руководителем, но при этом Козловский не требовал ничего сверхпрописанного в трудовом договоре и всегда был готов с пониманием отнестись к проблемам подчиненных. А вот лжецов и идиотов он не переносил и терпеть не мог, когда идиота пытались сделать из него. Костя был почти уверен, что Куропатов не сможет отыскать подходящего кандидата за оставшееся время. Значит, в четверг получит очередную словесную выволочку для закрепления эффекта. Наверняка не раз вспомнит недобрым словом тот день, когда принял в свой отдел абсолютно неквалифицированную родственницу. И по делам. Куропатов и впрямь проклинал тот час, когда поддался на уговоры и взял Лилю на работу. А еще корил себя за то, что не уволил девушку сразу, как только понял, насколько плохо она справляется со своими обязанностями. Ну все, квартальная премия точно мне не светит. Оборотень тяжело вздохнул и обреченно покачал головой, бредя к своему кабинету. Как ни кстати, а? Динка так хотела на день рождения планшет. И Лори обещал тот набор с рубинами на нашу годовщину. Еще у тести юбилей. Ой, вот уж правда, не делай добра, не получишь зла. «Добрый день!» — весело поздоровалась пробегавшая мимо дизайнер Маша. Как обычно, она так и искрилась позитивом. И ярко-фиолетовый цвет волос ей удивительно шел, издали привлекая внимание. «Да какой он добрый!» Вяло отмахнулся Куропатов и тут же, вспомнив кое-что, бросился следом за девушкой. «Чернобурова! Погоди минутку!» «Да?» Маша остановилась. «Ты говорила, вроде у тебя подруга есть. Копирайтер, которая работу ищет!» Выпалил он с надеждой, глядя на собеседницу. «Ну да», — кивнула та. «Только Настю удаленка или подряд интересует? Она из Москвы, и в Сочи будет всего пару недель». «Ничего!» — мотнул головой Куропатов. «Сгодится! Диктуй номер!» Сейчас он был согласен на любой вариант. В конце концов, Козловский не уточнял, что сотрудник должен быть постоянным. «Хочет специалиста – получит. Да не простого, а столичного». Куропатову уже заранее нравилась пока незнакомая Настя. Но Маша не спешила доставать телефон. «Роман, есть один нюанс», – негромко произнесла она. «Я не сказала о нем в прошлый раз, потому что вакансии в вашем отделе не было». «Настя – человек и понятия не имеет о существовании оборотней». «Я толерантен», – отмахнулся Куропатов. «Человек как человек», – про себя добавил. И насчет расы Козловский тоже указаний не давал. «А в условиях жесткого цейтнота перебирать не приходится».